Глава 13. Суббота, 11 ноября 2023 года. 6 месяцев до свадьбы. Осень в Нью-Йорке была в самом разгаре, и Поппи вновь влюбилась в этот город. Неизбежная летняя влажность наконец исчезла, и снова можно было носить джинсы, свитеры оверсайз, а еще прятаться в уютных местах с кружкой горячего чая. Без сомнений, осень для Поппи была любимым временем года. По мере того, как дело, над которым работал Джаспер, приближалось все ближе к суду, их свидания случались все реже. Поэтому по выходным у Поппи было много свободного времени. И теперь, поскольку жених Поппи знал о ее дружбе с Рином, она больше не чувствовала, что делает что-то запретное. Недостатком было то, что Джаспер звонил и писал сообщения в дичайшем количестве каждый раз, когда Поппи была с Рином. Рин снова стал идеальным джентльменом после их разговора несколькими неделями ранее, и, возможно, из-за постоянных проверок Джаспера. Он не пытался поцеловать Поппи или просто заговорить о своих чувствах. К ее премногому облегчению. Они вместе отпраздновали Хэллоуин. Уютно устроились на диване, смотрели фильмы ужасов, угощали конфетами детей. Собирателей сладостей. К большому огорчению Рина и радости Поппи. Почему-то праздник сделал Рина несколько недружелюбным. Может быть, потому что их постоянно прерывали или потому что в его частную жизнь постоянно вторгались. Десятки детей охали и ахали от восторга, завидев его дом. Поппи начала осознавать, что Рин был ворчуном, и это ей не должно было казаться милым. То, как он хмурился и небрежно высыпал большие сладкие батончики в протянутые пакеты. Сначала Поппи подумала, что, может быть, Рин не любит детей, но затем увидела, что он пытается не улыбаться ребенку, одетому Дартом Вейдером. И Поппи не могла понять, почему это было так мило. Через неделю после Хэллоуина коллекционер автомобилей в Коннектикуте все же смог с ними встретиться. Поппи пришла к Рину в 9 с 2 стаканами кофе и была рада, наконец, увидеть его в джинсах и свитере. «Ты сегодня радостная», — заметил Рин, открывая дверь машины. «Ты надел джинсы?» Поппи с улыбкой отдала ему его кофе и села на пассажирское сиденье. Рин вскинул бровь. «И поэтому ты радуешься?» «Типа того», — подтвердила Поппи с веселой улыбкой. «Ты очень странная женщина». Поппи заулыбалась и отпила свой кофе. «Ну так куда мы направляемся?» Рин изо всех сил пытался вести себя наилучшим образом рядом с Поппи. Он ясно заявил о своих намерениях и желаниях и позволил всему идти своим чередом. Можно было поступать по-разному, но Рин очень боялся, что Поппи испугается и покинет его, и был осторожен. Поэтому, даже несмотря на отсутствие физической близости, создавалось впечатление, что Поппи и Рин действительно встречаются. По сути, он проводил с ней больше времени, чем ее жених. И хотя это звучало отвратно, это просто вскружило голову. И теперь уже вторую субботу подряд они проводят целый день вместе. Хотя Рин любил свою работу, он не осознавал, насколько пустой была его жизнь до Поппи. Рин был ярым приверженцем концепции «чему быть, того не миновать», когда это касалось свиданий. Он никогда специально не искал отношений, а просто верил, что встретит своего человека, когда придет время. В жизни Рина никогда ничего не было просто, и, конечно, удача вновь соблаговолила ему. Стоило ему встретить того самого своего человека, как оказывается, что она уже связана узами отношений. Рин жутко боялся того, как все может закончиться. Возможно, Поппи никогда не покинет Майклза ради него. И верить — единственное, что ему оставалось. Рину нужно было только верить, что Поппи, наконец, прозреет. Ну а пока Рин просто наслаждался тем временем, которое Поппи была готова ему уделить. И ему однозначно нравилось все: как она подпевает песням по радио, как она рассказывает ему смешные истории, как интересуется о его делах на неделе. Когда они спустя пару часов остановились у усадьбы, Поппи все еще рассказывала Рину историю о том, как на свой 21-й день рождения ее друг Феликс так напился, что разделся догола и забрался на дерево в Центральном парке. И Поппи пришлось вызывать пожарных, чтобы спустить его вниз. По своей сути, история не была такой уж смешной. Но стоило Поппи произнести несколько слов, как она вновь и вновь взрывалась смехом и не могла остановиться. Мужчина, чей возраст был примерно как у Рина, встретил их на подъездной дорожке, когда они вышли из машины. «Вы хотели посмотреть на автомобиль?» Рин кивнул. «Да, как долго он у вас?» «Машина принадлежала моему отцу», — объяснил мужчина. «Я купил ее в 2015-м, незадолго до того, как он умер. Пройдемте». Он провел Поппи и Рина к пристройке на заднем дворе и открыл дверь. Рин вошел и положил руку на капот. «Она?» — спросила Поппи, пройдя вслед за ним, в то время как Рин заглядывал в лобовое стекло. «Она», — тихо ответил Рин, указав на пару игральных костей, прикрепленных к зеркалу заднего вида. Рин повернулся к владельцу. «У вас есть ключи? Можно устроить ей тест-драйв?» Тот кивнул и вытащил ключи из кармана. «Не уверен, поедет ли она, но попробуйте». Рин почувствовал, как дрожит от воодушевления. После месяцев поисков он, наконец, нашел автомобиль, и у него была масса времени, чтобы подготовить его к Рождеству. Словами не выразить то облегчение, которое он почувствовал, когда вставил ключ в замок зажигания. Совсем чуть-чуть, и Генри его простит. Поппи дотянулась до приборной панели и взяла руку Рина. «Ты это сделал?» Рину хотелось сказать Поппи, что без ее помощи он ничего бы не добился, но эмоции так захлестнули его, что он не смог подобрать слов. Так что он просто сжал ее руку и повернул ключ, улыбнувшись, когда машина завелась. «Мы вернемся через 20 минут», — сказал он владельцу, опустив стекло. Поппи занялась изучением приборной панели, чтобы убедиться, что ручки, стеклоподъемник и кондиционер работают. «Вроде все работает», — восхищенно сказала она, когда они уже отъехали на несколько километров от усадьбы. Рин кивнул. «Да, к счастью, много работы не потребуется. Я поставлю ее в гараж, как только вернемся в город». Он замолчал. «Хотя? Что?» — спросила Поппи, изучая радио. «Будто бы коробка передач проскальзывает», — объяснил Рин, переключая передачи. «Кажется, с машиной все-таки придется поработать». И едва он произнес эти слова, как двигатель начал трещать. «Чёрт! Что такое?» — поинтересовалась Поппи, когда Рин остановился на обочине. «Двигатель заглох», — ответил он и вытащил мобильный. «Нет связи. А у тебя что?» Поппи достала телефон из сумки. «Неа, и у меня тоже нет». Рин заглушил мотор и откинулся на спинку сиденья. «Ну, полагаю, мы тут застряли до тех пор, пока нас не начнут искать». «Долго ждать не придется», — отметила Поппи. «Ты сказал ему, что мы через 20 минут вернемся». Рин кивнул и положил телефон на приборную панель. «Что ж, ждем». «Как думаешь, сколько пропущенных звонков и сообщений придет ко мне от Джаспера, когда связь снова появится?» — пошутила Поппи. При этом в ее голосе звучала настоящая обеспокоенность. «Почему вдруг он решил постоянно тебя проверять?» Рин не мог не заметить, что в последнее время Джаспер Майклс незримо и неприятно присутствовал в их отношениях. «Он делает так только тогда, когда знает, что я с тобой», — ответила Поппи. «Он тебе не доверяет». «Хм, а выглядит так, будто он не доверяет тебе», — заметил Рин. «Это не так», — не согласилась Поппи. «Хотя у него и нет причин мне доверять. Возможно, мне не стоит так много времени проводить с тобой». Они никогда не говорили об этом, и Рин понял, что разговор может закончиться очень печально, если не вести его с осторожностью. Он может надавить на Поппи и выяснить, почему она с ним видится, или же он может облегчить ее чувство вины. «Тебе можно общаться с друзьями», — сказал Рин, выбрав второй вариант. Поппи ничего не ответила, а просто отвернулась и посмотрела в окно. Рин подумал, что, может, он все-таки сказал что-то не то и сменил тему. «Генри называл эту машину буревестником», — Поппи повернулась. «Из-за птицы на капоте?» «Ага», — кивнул Рин. «Да уж, он любил эту машину». «Он так обрадуется, когда ее увидит», — заявила Поппи. «Ты должен заснять его реакцию на видео. Я бы хотела ее увидеть». «Приходи на рождественский ужин», — предложил Рин. «Чем больше будет гостей, тем лучше». Рин выяснил, что чем больше людей приходит на их вечеринки, тем меньше бывает семейных разборок. «Уверена, что у Джаспера уже есть планы для нас», — сказала Поппи. «Само собой разумеется, что и он приглашен. Мои родители его любят». Рин изо всех сил старался не прозвучать мрачно, озвучив это. «Факт есть факт. Но, возможно, если он подарит отцу автомобиль и, наконец, будет прощен, то и он сможет хоть один раз стать золотым мальчиком и всеобщим любимцем». «О, разумеется, я тогда у него спрошу». «Хорошо», — улыбнулся Рин. «Было бы неплохо, чтобы на вечеринке было с кем поговорить. Родители всех своих друзей пригласят». Он снова проверил, есть ли сеть. «Все еще нет связи». «И у меня», — произнесла Поппи и откинулась на спинку сиденья. «Можем сыграть в игру или еще чем-нибудь заняться, чтобы скоротать время?» Как насчет 20 вопросов? Игры в слова?» «Правда или действие?» — усмехнулась Поппи. Рин вскинул бровь. «И если мы играем в игры для школьников, что насчет 7 минут в раю?» Поппи, явно не впечатлившись, выразительно посмотрела на Рина и проигнорировала его предложение. «Сначала ты. Правда или действие?» «Действие», — не задумываясь, ответил Рин. Поппи ухмыльнулась и достала ручку из сумочки. Нарисуй себе усы и ходи так оставшийся день». Рин взглянул на нее. «Нет». «Ты выбрал действие», — рассмеялась Поппи. «Это глупо. Нужно было дать какое-то смешное задание, типа «сними штаны». Я не буду рисовать усы», — заявил Рин. «Тогда стоило выбрать правду», — сказала Поппи, сняла с ручки колпачок и наклонилась к Рину, взяв его подбородок рукой. Когда он попытался выхватить у Поппи ручку, она хохотала без умолку, но все-таки умудрилась нарисовать над его губой тоненькие усики. «Супер!» «Итак, твоя очередь, правда или действие?» — ухмыльнулся Рин в надежде, что Поппи выберет действие. «Правда», — ответила она, посмотрев на него так, будто она подозревала, чего он хочет. Рин размышлял о том, что у нее спросить. И если он задаст слишком рискованный вопрос, Поппи может отдалиться. Но в любом случае, эта игра — прекрасная возможность задать ей вопросы личного характера без последствий. Наконец, Рин определился. «Когда ты потеряла девственность?» Поппи покраснела. «Я тебе не скажу». «Ты выбрала правду», — с улыбкой ответил Рин ее же словами. «Окей». Поппи скрестила руки на груди. «Полтора года назад». Рин заморгал. «Да ну блин, значит...» «Поппи была только с Джаспером». «Ты потеряла девственность с Джаспером?» Почему-то это взбесило Рина больше, чем следовало. «Да, и не смей смеяться надо мной», — пробормотала она с красным как рак лицом. «Я не смеялся, я просто удивлен», — признался Рин. Теперь ему было интересно, было ли это одной из причин, почему Джаспер был ей так дорог. «Не то чтобы я ни с кем до этого не встречалась», — оправдывалась Поппи. «У меня просто никогда не было серьезных отношений, и до Джаспера этого не произошло». «Не нужно объяснять, я тебя не осуждаю», — быстро сказал Рин. «Просто ты и Джаспер — такая странная пара». «Он лишился девственности в классе эдак в восьмом». «Не хочу об этом слышать», — Поппи вновь скрестила руки. «Ты-то сам, скорее всего, не лучше». Рин пожал плечами. «Я хотя бы до старшей школы подождал». Хотя я никогда не был таким популярным, как он. Девчонки на него просто бросались. Я не мог заставить девушку обратить на себя внимание, пока мы оба не накуримся». Подразумевалось, что это шутка, но доля правды в ней была. Поппи с грустью взглянула на Рина и заметила. «Ну, теперь роли поменялись. На тебя бросаются девушки вроде Максин Фонтен и Дженнифер Лоуренс, а Джаспер запал на меня». Рин выразительно посмотрел на Поппи. «И все равно ему достается самое лучшее». Поппи закатила глаза в ответ. «Ты реально единственный, кто так думает. Ну ладно, правда или действие?» «Очевидно, сейчас выбираю правду». Рин указал на усы, нарисованные на его лице. «Окей, когда ты в последний раз занимался сексом?» Рин совершил мысленные подсчеты. 6 месяцев назад, в тот месяц мы встретились. Рин сделал уточнение, чтобы Поппи не было неловко. Он прежде всего был честен и понял, что хотел, чтобы она знала. Он не был ни с кем с того самого момента, как ее увидел. «О!» Поппи затихла, а потом продолжила. «Почему?» «Есть только один человек, с которым я хочу спать», — сообщил Ерин, а взгляд, которым он посмотрел на Поппи, был раскаленным. Поппи заерзала на сиденье, сжав бедра, и снова произнесла. «О!» «Правда или действие?» — спросил Рин. «Правда», — выбрала Поппи, явно расслабившись, что Рин сменит тему. «Ты когда-нибудь думала о том, чтобы со мной переспать?» Рину было тяжело поверить, что она не думала об этом. То, как Поппи его целовала, говорила об обратном. «Так, неважно, выбираю действие», — выпалила Поппи краснее. «Тогда поцелуй меня», — с улыбкой попросил Рин. «Рин», — предостерегающим голосом произнесла Поппи. «Можно было просто ответить на вопрос?» «Неважно, да или нет, потому что этому никогда не бывать», — сказала Поппи, пронизывая Рина взглядом. «Так, значит, да», — засмеялся Рин. Поппи смешно не было. «Ты что, мазохист? Тебе нравится мучить себя?» «Все нормально», — сказал Рин, отмахнувшись от ее заботы. «А не беспокоит ли тебя вот что? Что единственным человеком, с кем ты когда-либо будешь спать, будет Джаспер?» Поппи пожала плечами. «Не знаю, мне кажется, что мне не важно. В смысле, секс». «А, тогда, значит, секс не так уж хорош», — поддразнивал Рин. «Мне откуда знать, а? Мне сравнить не с чем», — огрызнулась Поппи и показала Рину язык. Рин ухмыльнулся. «Тогда могу помочь». «Почему для тебя это шутка?» — спросила Поппи. «Ты самый раздражающий, сбивающий с толку человек, которого я когда-либо встречала». Сначала он ведет себя так, будто страстно ее жаждет, а потом шутит на тему того, что она спит с кем-то другим. «Я?» Рину не казалось, что он раздражает или сбивает с толку. Он был кристально честен по поводу своих чувств к ней. «И если кому и чувствовать раздражение, так это ему?» «Да», — заявила Поппи. «Ты флиртуешь со мной, затем общаешься по-дружески, шутишь о сексе со мной, зная, что я не хочу этого. Я просто не знаю, что о тебе думать». «Ты хочешь спросить, что я к тебе чувствую?» — удивился Рин. «Может, он непреднамеренно посылал ей противоречивые знаки? Он не понимал, как можно было не понимать его чувств, но вдруг Поппи думает, что она ему интересна только для секса. Станешь ли ты менее раздражена, если скажу, что у меня к тебе чувства?» «Нет, это не так», — пыталась отмахнуться Поппи. «Да, это так, Поппи. Я постоянно о тебе думаю», — признался Рин. «Я скучаю по тебе, когда ты не рядом. Мне долгое время было одиноко, но когда я с тобой, это не так. Мне даже ничего не нужно тебе говорить. Ты понимаешь меня лучше, чем кто-либо когда-либо. Ты интересна мне не ради секса. Между нами что-то большее». Рин взял руку Поппи. «И я тебя тоже понимаю, Поппи. Я буду настолько терпеливым, насколько тебе нужно. Я дам тебе все, что тебе нужно». Рин поднес ее руку ко рту и прикоснулся губами к костяшкам пальцев Поппи. Она заморгала. «Рин!» Их прервал стук в пассажирское окно, и Поппи быстро опустила стекло. «Ребята, вы застряли?» — спросил полицейский. «Да, нам нужен буксир», — попросил Рин, решительно поставив точку в серьезном разговоре. Он взглянул на Поппи и улыбнулся ей, а затем вытащил ключи из зажигания. Поппи все еще приходила в себя от слов Рина, когда они ожидали буксировщика, который отвез бы их на ферму владельца машины. Она знала, что по пути назад ей нужно будет что-то сказать Рину, но вот что ей хотелось сказать, она не знала. Проблема в том, что она себя убеждала, что Рин с ней видится только ради секса, что между ними сильное физическое влечение. Она не могла продолжать убеждать себя в этом после того, как Рин признался ей в чувствах. По правде сказать, Поппи действительно стала чувствовать меньшее раздражение и смятение, ведь она, наконец, узнала, что с Рином такое. Но так же было больно. И теперь Поппи не могла понять, почему было так больно услышать эти слова. Она пыталась спросить себя, может, это потому, что она не может ответить на чувства Рина, но знала, что это не так. Ей хотелось быть рядом с ним так же сильно, как ему быть рядом с ней. И большая часть мыслей была посвящена ему. Поппи знала, что в словах Рина была правда. Ведь, хотя ей и не хотелось давать ему ложных надежд, она действительно его понимала. Поппи понимала его одиночество, его желание быть любимым и принятым своими родителями. Она даже понимала его гнев, тот самый гнев, из-за которого Джаспер назвал его психом. Поппи все это понимала, потому что сама иногда чувствовала нечто похожее, а это значило, что Рин был прав. Он ее тоже понимал. «Наверное, поэтому и было так больно», — продолжала размышлять Поппи, когда Рин выписывал чек на оплату буксировщика обратно в город. Она все еще думала об этом, сев в машину Рина, и когда они ехали домой молча, играла только радио. Даже когда Рин остановился перед ее домом, и они попрощались, Поппи все думала. «Может, больно, потому что она выходит замуж за того, кто ее не понимает настолько хорошо, как Рин?»